Миф номер 43. Люди произошли от бушменов, а современные бушмены – самый древний народ планеты. На всякий случай нужно пояснить, что бушменами называют немногочисленные племена охотников-собирателей, являющихся коренным населением Южной Африки. Вместе с готентотами, скотоводами, бушмены образуют так называемую капоидную расу. Сейчас на Западе название бушмен дословно «человек из кустарника». Как и готентот, считается неполиткорректным. Такое название дали аборигенам колонисты-европейцы. Вместо этого используется слово «кайсан». «Сан» — самоназвание бушменов, «кой» — самоназвание готентотов. Визитная карточка койсанов — знаменитые щелкающие языки, называемые так потому, что в них в качестве согласных используются, помимо привычных нам звуков, щелчки, так называемые кликсы. Это уникальная черта койсанских языков, не встречающаяся больше почти нигде. Самих бушменов европеец может спутать с неграми, но только на первый взгляд. Лицо бушменов резко уплощено, скулы выступают, эти черты отличают их от других обитателей Африки и иногда трактуются как монголоидность. Губы у койсанов более тонкие, а кожа светлее, чем у негров, и рана покрывается морщинами. Надо сказать, что койсаны далеко не однородная группа. Готентоты антропологически отличаются от бушменов, между первыми и вторыми существуют промежуточные группы. Кайсаны, разумеется, смешивались с окружающими племенами. Сами слова «бушмены», «готентоты», «кайсаны» означают скорее не антропологические, а языковые и хозяйственно-культурные общности, и в связи с этим нередко возникает путаница. Очень подробно и обстоятельно рассматривает этот вопрос Дробышевский в своей книге «Происхождение человеческих рас». Дальше я буду для краткости использовать слово «бушмены» как, вероятно, самое привычное читателям этой книги. Колоритная внешность, первобытный образ жизни, да еще и щелкающий язык. Бушменский народ – прекрасный кандидат на роль древнего предка всех людей. Неудивительно, что разговоры об очень-очень древних бушменах, предках человечества, велись с XIX века. Изучением бушменов активно занимались южноафриканские антропологи, в том числе те самые, которые подарили миру австралопитеков, в частности, Раймонд Дарт. Кстати, впоследствии работы по антропологии коренных народов Южной Африки ставили Дарту в вину, называя этого видного ученого пособником апартеида, хотя оснований для этого нет никаких. Идея о бушменах как предках всех Homo sapiens попала и в советские книги. Не может не умилять простота, с которой в опубликованной в 1929 году работе палеонтолога Марии Павловой строится на основании сравнения нижних челюстей эволюционная схема, видимо, повзаимствованная у Марселина Буля. Первое – дриопитек, второе – шимпанзе, третье – готентот, четвертое – француз. Но особенно популярной идея, что бушмены – предки человека, стала в связи с генетическими исследованиями последних десятилетий. Напоминаю, анализ ДНК представителей разных рас показал, что ближе всего к корню родословного дерева человечества находятся африканские группы. Наиболее древние линии при этом были обнаружены у бушменов. Кроме того, генетически бушмены оказались максимально удалены от всех прочих человеческих групп, в том числе и африканских. А внутри самих бушменов, при их небольшой численности порядка 100 тысяч человек, обнаружилось чрезвычайное генетическое разнообразие, сравнимое с разницей между европейцами и монголоидами. Известно, что при удалении от центра видообразования разнообразие должно уменьшаться, а у бушменов оно максимально. Итак, Южная Африка – колыбель Homo sapiens, а бушмены – наши прародители? Некоторые традиции современных бушменов, по археологическим данным, восходят прямиком к началу позднего каменного века. Имеют прямые параллели с культурами, бытовавшими на этой территории более 40 тысяч лет назад. Материальная культура современных бушменов включает, например, охоту с луком и отравленными стрелами, костяными наконечниками, использование палок-копалок с каменными утяжелениями, бусы из скорлупы страусовых яиц, применяемые в частности для ритуального обмена дарами между племенами, палочки с насечками, используемые для счета, и так далее. Находки такого рода были сделаны в 2012 году в южноафриканской пещере Border Cave в слоях возрастом около 40 тысяч лет. Пещера Border Cave отличается уникальной сохранностью археологических материалов, прежде всего благодаря экстремально сухому климату. Здесь обнаружены несколько костяных наконечников стрел, кости с насечками. На одной из них видны 4 последовательные серии из 29 меток, выполненных разными инструментами. Что подсчитывал древний охотник? Бусы из скорлупы, страусиных яиц и просверленные раковины. Палка-копалка. Палочка с ядом. Под микроскопом на конце палки обнаружились следы чего-то темно-оранжевого. Химический анализ выявил наличие рициноллеевой кислоты. А ведь протеин рицин, содержащийся в касторовых бобах, плоды клещевины, является одним из самых опасных естественных ядов. Палочка очень напоминает аппликаторы, которыми бушмены Калахари наносят яд на наконечники стрел. Кусок органического материала, обвязанный веревкой. В составе присутствует пчелиный воск с добавлением яйца и сока молочая. Известно, что сок молочая сейчас используется охотниками-собирателями как яд либо в лекарственных целях. Мы видим, 40 тысяч лет назад местные жители уже владели полным набором бушменских технологий. Однако ни древность традиции, ни наличие у бушменов древних гаплогрупп не означает, что эти обитатели Южной Африки законсервировались 40 тысяч лет назад и напрочь не эволюционируют. Я имею в виду биологически. В плане культуры они, видимо, продвинулись не сильно. Между прочим, останков древних сапиенсов в Южной Африке найдено немало. Парадокс в том, что находки возрастом древнее 10-11 тысяч лет не похожи на нынешних бушменов. О чем это говорит? О том, что население здесь, как и в других обитаемых областях, менялось, и, соответственно, бушменский тип сложился примерно в то же время, что и прочие современные расы. Посудите сами. Бушмены самобытны, но разве похожи они на древних людей? Где огромные надбровья, где выступающие вперед челюсти? Древность бушменов определяется, по сути, единственно охотничьи-собирательским укладом жизни, пишет Дробышевский. В морфологии их много специфики, но нет каких-либо особо архаичных черт. Прогнатизм, умеренный даже по негроидным меркам, лицо в целом и челюсти, в частности, очень малы. Надбровье развито в среднем сильнее, чем у негроидов, однако нельзя сказать, чтобы оно было мощным. Всяко меньше европейского. Наконец, такой интегративный показатель, как объем мозга у мужчин-бушменов, равен 1360 сантиметров кубических, при мировой средней для мужчин около 1425 сантиметров кубических. У многих других групп планеты, в том числе африканских, он меньше. Учитывая малый размер тела бушменов, такая величина мозга неудивительна. Резюме. То, что предки бушменов давно отделились от других человеческих популяций, не делает их живым реликтом, вроде рыбы Латимерии. Бушмены – наши братья, а не прадедушки. Миф. Люди произошли от бушменов, а современные бушмены – самый древний народ планеты. Опровержение. Бушмены – один из немногих народов, чей образ жизни почти не изменился с каменного века. По данным генетики, бушмены – группа, обособившаяся очень давно и обладающая самым высоким генетическим разнообразием на планете. Однако биологически они не законсервировались и не отличаются особой архаикой. С точки зрения антропологии, бушмены – не более древняя группа, чем любая другая на Земле.